Он не ведется. Вот либо отдавать деньги сейчас же, и мы вас выпрыгнем до границы деревни, либо Гритон делает паузу. Я могу узнать ваше имя, звание и всех, кто сейчас... И бумаги, пожалуйста. Да, да, да. Как говорится, как это говорится, пожалуйста, жалованные... Берите документы. Жалованные грамоты, пожалуйста. Да, да. Каждому проходимцу, если собираетесь что-то предъявлять. Как, у вас есть рыцарь? Докажите то, что вы за кого себя выдаете. Рыцарство покупается и продается, говорит. Да как вы смеете? Я могу даже сказать, что самое явное. А вы уважаете, возможно, человек, который заработал свое рыцарство в пятом поколении? Как вы вообще смеете так? У меня в бумаге было написано, что она дарована ему. Дарована? Кому дарована? Ему. Кому ему? Ему. Лично. У них там может люксор первый, люксор, да, никто это. Сандр первый, Сандр третий, Сандр десятый, может быть там. Ну, рыцарство все достаточно такое, знаешь. Во-первых, основано на том, как ты себя ведешь. Потому что не было никаких ни паспортов, понимаешь, ни ID-карт, ни общего какого-то там, ни общей базы данных. Или дорогу грамоты приехал. Ну да, может быть, он убил этого Сандера. Ну да. Так тогда смысл здоровой грамоте, если она дала не ему? Ну так он, она дала, была одна кому-то, он его убил. Так. Так про это убийцу, наверное, узнали бы, если бы он убил одного человека. Как один человек может дать себе грамоту? Он приходит в деревню, убивает главного и берет его грамоту и все, и никто об этом не узнает, как сказать, так что ли? Я думаю, такого не может. Вы его убили, он какой-то. Один делает рыцарь, я не знал, что ли? Делается очень все просто. Вы узнаете у того, кто выдал мне эту бумагу. То есть, после конца в деревню, где мы там были, как бы, и я уверен, что главный... И капитан говорит, что вы, похоже, не осознаете его полномочий. Грамот. Он не представляет королевскую власть. Вы покажите бумаги, которые удостоверяют вашу королевскую власть. Да, давайте. Ваши жалобы грамоты, пожалуйста. Потому что, как бы... Он говорит, народ именем... короля, я приказываю вам арестовать этих бродячих актеров. В общем, народ начинает собираться вместе с ним. Вы понимаете, что... Я этот самый... Подожди, я обращаюсь. Вы понимаете, что вы делаете? Он тебя игнорит. Именно к этому самому. Я думаю, фишки еще. Надо еще чернь подогнать. Незаметно залезаю под телегу. Нормально. Готовлю арбалет. У вас еще есть шанс заплатить эти 5 золотых. Честно, у меня такой дерзкий, я не ожидал. Ну что, решаем? Ты это что, в лицо сказал этому самому? Не, я в лицо спрашивал, Павел. Все жители деревни соберутся. Ну, как говорится, не первая деревня? Да. Не факт, что вы справитесь, потому что... Не факт. Ну, блин, такой дерзости от этого капитана. Во-первых, у нас... И капитан тоже здесь не совсем простой. Во-первых, у нас... У нас еще 6 человек хоббитов, еще 4 охранника с нами, сколько там? Ну, еще в крепости находится маленький. Стражи, да. И последнее. Начнем с того, что не факт, что они будут за вас драться, когда вы пойдете в синий плащ. Как же так? Ну, вот так вот. Им плачено. Ну, это уже другое. Так, мы не платили за то, чтобы они были цирком, а не за то, чтобы они истребляли... За то, чтобы они были охраной. Не за то, чтобы они истребляли охраны от бандитов, да, но не от представителей власти. Значит, их тоже надо бы пришить. Я под телегой. Ну что, платим или... Да, платим, давай не будем его соблюдать. Я знаю, что всех выставлю. Нет, этих я вообще как бы не боюсь, там креветки с вилами там бегать будут. Да они просто тупо вас количеством задают. Да не задают. Ты можешь шестерых сразу бить. Вопрос. Да и готов погибнуть за... Не, Лёх, кто такие? Это просто доставшиеся жители. Нет, у меня кончились черные. Это расизм уже пошел. Ой, ладно. Мексиканцы? Ну, примерно на этом они и закончились. Что, готовы погибнуть? Героиски. За правду. Нет! Вот на следующем уровне, да. Он приказал вас арестовать, сейчас я напоминаю. Вы можете что-то вскричать еще, либо сейчас начнется заварушка очень мощная. На каком праве вы нас здесь арестовали? За что? Это он уже не слушает. Как вы слушаете? Тогда... Разъясняться он уже не будет. Вы можете либо сказать что-то свое оправдание, там сказать, мы платим все, что хотите. Платим. Только не трогайте нас. Либо сейчас вас будут арестовывать, а если вы не починитесь, то возможно... Капитан, мы верим в ваши полномочия. Мы... Поднимает руку, останавливает. Мы, более того, мы вам очень как мы показали, мы вам всем доверяем. Короче, говорит, меньше болтовней. Если вы... Без всяких если. Нет. 10 золотых с вас еще теперь за беспокойство. И мы вас отпускаем с миром. Бумаги только не показал своим. Да это уже не важно. Это важно. Но возможно тебя оставят живых, если всех убить. И, не надо больше включать свою болтологию, если не хотите, чтобы это поднялось до 15 золотых с конфискацией всех ваших телег. А, тем не менее, я хочу знать ваше имя и звание, как бы, и да, представьте, и мы последним звоним. Он игнорирует вас. Как это игнорирует? Ну, что это за такие беспредельщики? Это законное. Да. Законное... Это же, блин, не разбойник. Он игнорирует, он же представляется. Как это? Это же, блин, официальная власть. Да и забудьте, да он 10-20 лет. Какая разница, почему ему не представится, что он мешает? Он представляется своей формой. И видом властным. Вы понимаете, офицер, что когда мы добудем... Так все-таки вас нужно арестовывать. Да, это мало, просто я просто не совсем понимаю. Если мы играем в фэнтези, которая реферирует к Средневековью, Средневековью всегда представлялись, всегда ты нельзя, на самом деле, ну, просто совсем без представления нельзя. Он не представляется, потому что он в том числе тоже уязвлен, как и, возможно, вы. Он, возможно, уже хочет вас всех тут повесить и арестовать. Да, он тем более должен. Единственный шанс ваш ему это не дать, это ему заплатить деньги. Теперь. Потому что давление будет законно. Деньги вообще не вопрос. Деньги вообще не вопрос. Вопрос в том, что... Ну, короче, он не представляется. Ну, почему-то не представляется, Палыч. Он не хочет. Возможно, у него тоже заиграла гордость какая-то. Странный голос, который не дает ему представиться. Не дает ему исполнять его обязанности, мне кажется. Я не знаю. У нас... мы согласны вашим условиям. Я еще раз кину. То есть 10 золотых будет? Да. Ты на что? Немедленно. На что кидать? На что-то. Ну чё, плащ, проверим, как проводит у тебя электричество, твои доспехи. Кастуешь заклинание. Ну, началось. Бля! Ты на вменяемости давал? Да. Ну, потому что срывать башку, так я вообще молчу. Да. Я думаю, я бы должен так делать. Хотя бы длинная боевка. Ну, наконец-то. Еще до конца. Понесло. Там уже уговаривали, не уговаривали, то не говорили, все-таки уже психика Марка не выдержала. Сошел с катушек, понеслось. Так. Ну что, давай ты начнем. У тебя типа первый этот. Фан. Если переживем, мэр мой. Да нет, я думаю там. Но все ваши есть, просто собирайте дружно с рулей. Да ладно. Естественно. Кричу каждому. Сколько там? 10 золотых. 10 много. Каждому по золотому, кто станет за нас. И вы свидетели, то, что это было неправомерно. То есть как бы не мы виноваты, они сами на нас первые напали. Да тут уже поздно. Никто вряд ли по 10. Да, до 6. А то, что я скрикнул, то, что мы уничтожим всю вашу семью и выжгем все ваши деревья. Так, я тоже кричу, неправедный суд, самый неправедный в этой земле будет... Мы представим доказательство королю и высшим офицерским металлом. После того, как уже поразили молнии офицера. Нет, я кричу это все во время того, как это все происходит, и это будет 24. Да все же видели, что ты первым, что кто первым фигня. Так это может быть он статикой доспеха его. Статикой? Нет, он кричал, но... По тележке ездил. Я кричал другое. Ну хорошо, ты кричишь. Кидай на урон-то там. Кидай. Побойтесь, боже. Оно у тебя только одного? Двух. Двух? Так, я боюсь, это будет последняя же партия. Ну это было. Офигенно, надо стоило. Может быть даже короткий. И соседа тоже. Соседа? Ну, да. Сосед там, да, кстати, тоже синий плащ. Что там вообще? Пять. Так, значит, главному получается 4. Угу. Соседушки 9. Это мой карандаш. Себе сейчас должен хитшотом кому-то. По-любому. Барейди стоял, знаешь, нацеливался просто. Кому себе скажи? Ой, давай главному, давай. А я могу... Коленкам. Вы себе сами на самой выгодной позиции была, просто заряженный просто уже я оцениваю ситуацию, смогу ли я перебежать от телеги до здания, до того, или куда-то в проулок нырнуть так, чтобы меня не заметили. Когда вот сейчас эта движуха начнется, потому что я сижу под телегой, как бы, а у них там как массив. Сверху все это происходит, там молнии сверкают. Чего еще раз? Короче, я хочу под крики и визги, когда сейчас паника начнется моментально, срулить куда-то. Если что, здесь нужно в туннель не брать с собой неадекватного мага. Получается, получится вот здесь. Так, дальше кидаем... Гляди, так это самое, еще на волю кидай. На волю каждого? Нет, на последнего. Почему так и нет? Ну, уже прошло. Воля. На четвертый, да? И что будет? То есть не происходит. Оглушит, наверное? Откатится. Да, его оглушает на два раунда. Хорошо, он перевернут только. То есть он... В общем, народ тут на вас с улюканем, весь остальной ломится. Они что, психи, что ли? Ну, там, понятное дело, женщины, старики, дети. Ага. Из этих здесь штуки 4 остаются. Хотя вальки тоже убирают. Но это не солдаты. Это акробаты. А, которые братья мои. Остальные кричат, мы не с ними, не бейте, пожалуйста. Кричу тем, кто остался, подходите, ну, в смысле, ближе к нам, чтобы можно было защищаться. Тем более, они не могут быть там спереди, потому что они были внутри каравана. Они могли бы во время диалога вылезти, не переживай. Так вот это, ну, там то есть они как бы с нами. Я говорю, кричу им что-то ближе к нам, чтобы смогли отбиться. Вот момент время останавливается. И кидаем на это тело. Нет, ты... Перед Палычем возникает дева в черном. Спечались? Нет, вполне себе симпатичная. Как у тебя много глюков. Готов ли ты на жертву, чтобы не умереть сейчас? Что? Не понял, что это. Готов ли на жертву, чтобы умереть? Чтобы не умереть сейчас, да. Шансы, конечно, невелики. Какого рода жертву? Да, в смысле, да, жертву. Ну, ты либо согласен, либо нет. Ну, да, да. Я согласен, чтобы не умереть сейчас, я согласен, естественно. Умираю я, да. Жертву кого? Тут ты согласен? Да. И умерли. Не, сейчас. Нет. Снова ночь. Слышно. До этого? Время назад. Отмотали назад, что ли? Палыч. Откатывается на два уровня, вы все по одному. Мы любим Палыча. Ты сюда не выйдешь. Мы сожжем эту деревню. Просто чисто для фофан. Придем и выжжем каждого. Не фофан, это блин. Мы будем выжжем каждого просто. А, я знаю, ты же как бы хотел нам Палыча накинуть, как бы, вы считаете, что он обратно. Нет, нет, вы снимаете по одному уровню. Ну блин, ты еще хочешь, чтобы я все прочитал. Ну потом посчитайте, ничего. Ну, по-любому, ты за два последних игры хотя бы уровень нам должен был бы накинуть. Никто поэтому... не должен. Почему? Понимаете, по уровню в данный момент. А чё, что он накину, это вы видите? Палыч, ну... потерял. Почему? Тут есть такая небольшая проблема. У меня ловела тогда. А, погоди, у меня 3100, как бы, до следующего ловела у меня 3000. Совсем всё обнуляется? Да, чё не апнуто, то обнуляется. Ёк, на 4000 это обнулилось. Да нет, ты жесток слишком. Это жесток. А вы думали? Вы думали, так просто в эти деревни меня отпустили? Нет, я просто не думал. Мои что... личные. Палыч согласился, почему у нас опыт обнуляется, я не понимаю. Потому что вы тоже в компании. И что? Мы же не согласны. Чувак, у тебя один уровень, у меня два. Минус два у Палыча, минус один у всех. Блин. И снова ночь идет. Блин, подождите, нет. Но потом посчитаем. Ну, да. А что вообще воспоминания как? А приходу Палыча, что ли, резинка тебе нужна? Вы единственные, кто это все помните. Мы, в смысле, я тоже помню. Да, ты тоже помнишь. И мы на сколько я так помню? Ты тоже как бы минус уровень, да? Ну, у него тут бумажки-то, собственно, нет. Минус один. Он третий там прочитал. Как бы, блин. Не-не-не, я еще... Я же не в пати был, я же не в этом. Я же убежал в дом. Не, ну ты я все равно спасся. Снова очутился там. И что это было? Говоришь, ты сидишь в телеге? What the fuck? Давайте выспимся, а? Как выспимся, что случилось? Почему я разучился делать обычные вещи? Да ты... А, ну да, для вас просто время внезапно отнеслось назад, и как будто бы это все было дурным сном каким-то. Что случилось, спрашивал всех? И вы чувствуете себе слабость. Невероятную. Диарею дикую. Более невероятную. Только Палыч чувствует, пожалуй, человек. Что это было? Палыч. Палыч. Не, почему здесь я? Ну что знаешь, что всегда что-то случается, обычно всегда ты виноват. Ну без вариантов. По-моему, ты хуйню борол все время, блядь, за только кошелька. Например. В смысле, например? Че ты доебал за этого кошелька? Отдал было сразу. А, то есть... То есть ты виноват, да, в этом всем. Нифига себе. Вот это предъява. Что случилось-то? Бить сам, да. Я сочиняю грустную песню. Что случилось вообще? Что это было? Что? Ты у меня спрашиваешь, что было? Я у всех спрашиваю. А почему я там спрашиваю? Я у всех спрашиваю. А я спрашиваю то же самое, что это был сон очень похожий на реальность, да. Это был сон очень похожий на реальность, но я чувствую, что это был не сон. Грустная песня. Я дурной компании. Я пошел спать. Я предлагаю... Здоровье, друзья. Ну, вас, да. Я не знаю, что это было, но я предлагаю уничтожить в деревню. Да, только не сегодня. Может быть, заплатить 5 золотых? Вот тебе, отнеси. А что, так можно было? Так давайте, может... Можно было сначала заплатить 12 серебряных, спокойно поспать. Вообще просто 12 серебряных. Пока кто-то не стрелял. А кто спиздил кошелек? Кто просто спиздил кошелек? Да при чем здесь кошелек? Я, Да ладно, господи, кошелек это мелочь была. И можно было все легко обвинять. А почему меня обвиняют? Что меня обвиняют? Минус 5 левелов. 6. Почему меня обвиняют? Знание магии. Вот это почему вас спас. От того, что вообще всех сейчас подняли бы на это. Я не понимаю, понимаешь? Знание магии. Мне все хотелось 17 золотых поработать. Некогда мужчина. Не чувствуешь ты магии? Нихуя не понимаю. Да, ребят. Я вам сейчас скажу, конечно, только вы не теряйтесь. Нам нужно немножко повзрослеть. Надо получить. Морально вырасти. Ты сейчас про игру или про жизнь играешь? Про игру, он же в игре говорит. Нет, в игре. Что ты имеешь? Значит, морально повзрослеть. Ну, я имею в виду, не морально, а как это называется? Внутренне повзрослеть. Чтобы что-то вернулся в следующий раз. Зачем сюда возвращаться в эту игру? Да, у разных свои мотивы. У всех, точнее, у всех разные мотивы, но я думаю, мы сюда вернемся. Итак, когда я коснул, подойти. Сны через сну. Будете спать? Я уже. Остальные тоже ложатся, да? Я не ложусь, я грустную песню. Ну, мы не слышим сейчас. Шансон. Я уеду жить в Кратер Афанасий. Еще покушать. Да, нет, в Кратер Афанасий. На Кратер Афанасий нашел раньше. Такая его жизнь. Без смеха. Из упрека без фальши. Он искал. Вас стучает утро, и вы просыпаетесь от стука копья. Булыжную мостовую. От жарю. Назвать это день сурка можно, как бы, с этим, и просто мириады вариаций. Это, кстати, повести. Получается у меня так же, как и в киберводилке. У меня у нас тоже что-то подобное. А, ты вот откуда? У меня еще 4 уровня есть. В принципе, да, падать уже ниже некуда, ну чем мне. Ну давай уже 5 золотых, я даю ему 5 золотых. Своих лично. Своих лично. 5 золотых зубов мэра, которые делают. Да, да. Ну чё, плащ? Проверь! Вставай, Виталий! Забыли, ну так! Чувак, нет! На самом деле, давай, терять нечего. А я сейчас народ не собрался еще. Да. Как только открывает рот, я сразу бегу. Прибегаю это. Ну чё, плащ, проверим, как проводит электричество в твоей доспехе. Твою мать. Это при том, что у тебя еще и слабее есть там. Да. Сам сказал, что я пишу потом. Так что... Не, ну вас, если вы что-то брали на последних уровнях, вам нужно будет, вам нельзя будет этим пользоваться. У тебя это я могу. Можешь, да? Я, кстати, тоже могу пощадить. По плюс один. У тебя на восьмерке что-то брали. У меня только бралось на последнем уровне. Плащ, да? Первый. Пятерка, второй. 19. Второй прокидывай, хорошо. За первого кидывай. Угу. Двойка. Пусть он отдыхает, опять же, на два раунда, но это теперь главное. Это главное, да, тебе отдыхает. А где выходит? Здесь еще трое. И там сзади. Главному три, этому один. А почему четверо? Ну, так же, чуть-чуть шибануло. Не подошел очень сильно. Инициатива? Нет, после их трое было вначале. О чем? Стрела в глаз, он полетел. Вон народ. Давай, трэш, не, трэш. Это, да. Только хардкор. Только хардкор. Только мужика деревни. Главный парализован, но он вообще не тронут, да? Главный на три дамага. А, три дамага, да? Хорошо. А, парализован, что это соседушку на один ударил. Угу. Все. Хорошо. Это женщина была. Зачем женщина ждешь? На два раунда. Что, парализован. Да? А тоже парализован? Не, только вот этот самый, только главный. Я понял, хорошо. Можно воспользоваться было бы, если бы женщина была парализована. У меня есть два раунда. Товарищ, спрыгивайте к тебе. 12 секунд, я не знаю, как они. Или что? Да пока не нужно инициативу. Давай тогда я вдарю. Стреляй по лежащему. Я думаю, попадание не надо кидать, сразу скину дэмэдж. Давай. По парализованному-то я уж попаду. Точно. Хотя только если единица. Ну давай. Кидай. Кидай автоматически. 4 парализованного. Нет, 4 плюс 4, 8. И плюс 13. 13, да? Да. А ты уверен, что там не используешь каких-то умений, которые были заработаны с этим уровнем? 100%. Я один минус сделал только на этот, на попадание. Ну, 12, короче, да? 13. 13. Чё? 10 плюс 3, 13. Всё. Стреляем? Я ищу любое укрытие и буду оттуда из арбалета. У тебя арбалет был на рейде. Да, я просто прячусь за ближайшим мусором. Я человек толерантный и стреляю в женщину голову. Давай. Ну давайте по очереди. Сейчас Сиба убежал, да? Ну я хочу запрыгнуть за любого человека. Я не сильно убегаю. Я запрыгиваю. Делать рейдинг. Ну я стреляю без этого, без защитного. Я должен все-таки стрелять? Давай. Ну там много. Даже без последних этих самых попаданий не будет. Ну, Да. 15. Не используя последний доворот. Нет. Ну, он, короче, разлетается, там в луже крови лежит. Так это попадание только. Это не дэмэдж. А, ну давай, это дэмэдж. Я думал, это дэмэдж. Да, лац, дэмэдж. Дэмэдж больше 8? Дэмэдж, да, да. Ты его убил. Это кровишка. Народ начинает бросать вилы и бежать в рассыпную. Вот другое дело. А эти? Блин, это тоже так лопнуло. Это же блин, он с нами вообще. Да они сейчас вас будут убегать. Их тоже надо будет уничтожить. Кстати, не осветление. Не осветление, нет. Олежка? Ебаш? Там поджечь и изнасиловать поля. Да, да. Убить лис. Обладеть. Червяками. Ребята, сейчас в город мы не пойдем просто. Да. Уже там и так весело, да? Мне кажется, мы будем самой этот wanted бандой, короче, во всех этих самых. А доспехи у них какие? Тяжелые, легкие? Средние? Тяжелые. Они все тяжелые. Тяжелые? Да, да. А что ты второй раз тут решил кидать? А до этого было дольше. Я еще решение не ходил. Он первый самый. Тебе после инициации. Раунд внезапности. Раунд внезапности. Нет, все равно. Нет, стоп, подожди. Почему? Раунд внезапности вообще. Не, да. Тогда еще только все походили. Сказал первый, потом ходим. Я не сами не походил. Нет, сказал первый, а потом походим. А, ну хорошо, да. Инициировал, дальше по кругу. Так, стреляю. Вот кто вот этот вот? Это мужик. Вот в него стреляй. Давай. Ну сразу славу убирать. По одному. Ну что, дальше? Походу попал. 19. Ну сколько? Тяжелая броня там, видимо. Не, ну Садан максимайст. Ray of Enfeeblement. Он становится слабее на 8 поинтов силы. Ебо. У него ты его атаковать, что ли, или что? Он ты ничем не вредишь, да? Рука! Он ходить не сможет. Рука! Ну, да, кстати, сколько у него силы там? У него силы идет 12. Точно совсем мало силы. Всего 4. Он падает, короче, под весом доспеха. Я как шлем срезаю голову. Еще этот самый раунд, как это называется? Ну, быстрое действие, в общем, чтобы крикнуть. Ну, пожалуйста. Оставьте его мне, я вырежу ему глаза. Тут же побежали чем быстрее. Там пор. Сейчас бежит рассыпной. Компания Мэнсонов. Чайно. Мэр убегает. Ну вот нас же смогли деморализовать, по крайней мере, не попал. Пока они не собрались и не подготовились к тому, чтобы вас бить. Я промахнулся дальше. Дальше инициатива, Ёшу. Нет, ну попробуй. Еще раз? А, нет, сейчас это... А, ты это, стоп, ты начал, значит, все, все. Это женщина. Женщина бьет тебя? Я ее промахнулся. И... Варфа, да. Промахивается, я так понимаю. Не кричит, ну, промахивается. Слушай, она выше. Варф сразу. Выше брала. Ах ты, сучечка, да? И так по ней. В ответ еще поняй сразу и давай, кину, давай. Поняй топором. Топориком родненьким. 5, 5, 5, 13. Да нет, если тяжелые доспехи не попал, ну, вообще никогда. Да, да, да. Не попал. Женщина везучая, может оставим? Зинк, отсиськи отхватила. Инициатива, тут двое, в принципе, только за нее не кидали инициативу. Вообще все разбежались, вообще все? Все вообще побежали, просто расцепнули. До 20. Восьмерочка, вы себе кидаете. 2. 19. Ну, точно, да? 10. 9. А что, блядь? 9. А, прибыл у меня больше, у меня просто плюс 8. А, 20. Ты первый, потом женщина, я так понимаю, да? Инициатива. 3. Почему? Почему первый? Сань, 8. Не, 8. А, да, да. Сейчас, ну давай, фига. Ну, женщина. Типа ты тоже бежишь куда-то из деревни? Я не бегу из деревни. А кто бежит из деревни? Ты бежал, да. Он сказал, что я устрелил. Все население бежит из деревни. Не-не-не, я сказал, что прячусь за бочкой или за мусорным баком. Я перебегаю через от тележки просто. Сейчас вокруг стоят крики, визги, кричат женщины. Мужчины забегают домой за детьми, да, то есть все отсюда сматываются. Значит, как кричат, насилуют. Кто-то вскакивает на коней. Сейчас локоть. Ну, стреляй в женщину. Давай. Да, что ж такое, 7 плюс 3 плюс 4. Ну, попадаешь. Это обычно, да, где-то не скрытый? Как это? Или хотя, если он сцепит нас гном, значит, уже считается снег, а так? Почему снег? Что они выходили мимо? Она сцепит нас с другим. Она не походила? Нет, она с ним сцепилась. А может быть, не знаю. Она же она дралась. Она била по мне. Она вот так вот здесь стоит. А я же гном. Не снег, не пошел. Ну, кидай, короче, обычно. Но не снег. Почему обычно? Снег это ты не понимаешь, чтобы если... Ну, это скрытая атака, я понимаю. Нет, это... Это если человек, два человека схвачены битвой, это уже скрытая атака. Давай, давай, давай. Нет? Ну, Олежка, что скажешь? Почему? Профессионал. Почему? Он же должен стоять за спиной. Для того, чтобы выцелить, это будет незащищенную точку. Короче, стреляй просто. Доспехах, и тогда то есть обычно так это имеешь? Да. Все ваши уже срулили на полной скорости. Ну, 3. Что, без плюсов? Какие плюсы? 3? Со слуком? Да, так. Все нормально. 3. Да. Хорошо. Он крутой, блядь. Уполномоченный. Зачем? Следующий, 19. У кого? У меня 3. А у меня 19. Ну давай. Давай. И баш. Палыч. Все, извините. Хватит уже. Если да, я тоже одновременно хотя бы хоть немножко. Я как бы... И твои доспали тоже, да? С мягким знаком. Ты уже у женщины доспехи... Бросай оружие. Кому ты говоришь? Или я превращу твои внутренности в кровавый полос. Да. На тебя лед пошел-то. Окей, ладно, на тебя. Кровавый полос. Ты же хотел добить этого. Да что, я успею? Добить-то у него 8, минус 8 силы будет еще... Ну, до следующего... Ползать до следующего лета. Да, до следующего лета. Так, ну я в нее попал. А, со спины вообще, по-моему, стих атака, нет? Нет, ну... Он не кричал, бэт. Я ж тут сник. 5 силы спеши. Угу. Тоже падает. Нет, не падает. Она ну будет... и потяжелее явно, я что-то. Груди не держит. Это минус 3 атака, палец 3 дамага. Следующий... Я 10, но, наверное, женщины больше, нет? Женщина 8 была, да. Тогда я. Нет, ближе к нему. Понимаете, мы решаем команду, не знаю, как это... Ты это его потом спросишь отдельно. Да. Вот, как говорится, за костром посидите где-нибудь во враге. Мы будем как-то там... Нет, он великолепен, он два раза. Не, шикарно, мне нравится. Ты ее убил. Остальных вы добиваете автоматически. Нафиг автоматически. Сейчас будем устраивать. Мы не забываем. У вас один мужик остался. Да, почему один офицер? А, офицер тоже убил? Да, офицера вы добили как раз. Ну что, сейчас пыльки казни? Убили вы офицера. Ну да. Не, остался. Один мужик остался. Он, который 80 лет. Молодой, да, лежит. Я думаю, мы его связываем и относим к костру. Не, остави, следим. Следим, кто сейчас. Нет, вот кто здесь стоит. Нет, никто не стоит. Все убежали. Все убежали. Убили Виктора отсюда. Вообще все убежали. А давайте пока вообще будете шесть, сделаем небольшой перерыв. Зачем? Давайте пытать. И потом вы будете. Не, жги. Самое то, да. Жги. Следующий, кого видим? Никого не видите, все разбежались, вот только эти трое здесь остались. И даже ваши убежали. Ждем. Вообще все. Я начинаю озираться, короче. Всем своим видом показывает, что я не понимаю, где я и вообще, что произошло. По затолкам, может, и тоже спать. Нет, подхожу к этому, который в доспехах. Связываю, я предлагаю, как бы пока разговариваю, что связать его. Я смотрю по сторонам, во-первых, знаешь, такая... Прямо тишина. Да. Как это стоит, дышит. Дышит в кровище. Падин, что произошло? Только что женщину разрубил. Падин, что произошло? Да, Падин, ты чего не виноват? Что ты сделал? Что ты сделал? Да. Ничего себе такое обвинение. Предлагаю всех повесить всех. Эти-то, как бы, я вижу, что они в адеквате, да, вот эти? Они более-менее. Да, маг не в адеквате. Я выглядываю за бочкой. За бочкой выглядываю. Маг только один не в адеквате. Я так стою, как бы, пока. Лошмя топориком могу по голове оглушить его хочу. Зачем? Может бороться, чтобы он полежал. Не, я буду, если он будет идти на меня с топором, я буду пятиться, как бы. Под ножкой. Воу! Топор упусти, или я за себя не отвечаю. Да. Ты себя не контролируешь вообще. Ты знаешь, что ты наделал? Я пячусь. Если он... еще один шаг, и я в тебя запускаю заклинание. Я упаду с карты. Там текстур не подгрузились. Ладно, да. Смысла нет. Отпускаю топор. Я так делаю, так фейспал. Я предлагаю глянуть, посмотри, кто может остался где-то, глянули еще. Хотя бы душа одна. Нависает на земле теперь. Сёрч. Кидай сёрч. Вокруг много. Сёрч у меня большой. Спот. 17. Видишь только... 17. Видишь только местного служителя, видимо, какой-то... Я подхожу. Монах, который выглядывает к валяющемуся челу. В него этот самый кордоборда. Он у меня длинный. Чё, попаду? Не попал. Себе попади в колено. Я раньше тоже был искать о приключении, пока стрела не попала мне в колено. А это... Потому что ты зажег телегу. Нашу же? Ну что, да. Тебе раз такой храм играет? Изнасиловалась. Вообще, то есть такая это будет... Такой это будет цирк? Кто бы подумал, да? Да. Ну, в принципе, все было бы хорошо, если бы этот чел не... А, ну я у него украл, но не ладно. Ничего, стреляю в него. Тебе же попал. Да, ты попал и убил его. Значит, огонь все время перекидывается в следующую кибитку. Потому что они у вас стоят в притоке. Спасаю то, что ценное есть. Золото и камни не сгорят? Да, камни мои со мной. Золото не сгорят. Они со мной. Поворачиваюсь к товарищу Барду. И бью топором. Нет! И просто на него смотрю с вопросом в глазах. Почему? Ну да, и как бы. Вообще как Бард, как бы. Ну так он нам не помогал, как бы ничего. Да, тоже логично, можно его тоже сжечь. Не, я предлагаю. Во-первых, я не подписывался под охранника. Во-вторых, я не успел вам помочь, поскольку я только успел занять позицию с руками. А это еще до сих пор. В-третьих, мне кажется, нам нужно разговаривать в другом месте, валить отсюда. Как можно быстрее. Что просто... Знаю скорость распространения новостей, у вас есть... Пару дней. Я думаю, еще пару дней, да. Здесь все сюда никто возвращаться не собирается, пока первый из них доскачет до столицы. Причем надо, наверное, валить по-быстрому в столицу нам и валить... Нет, в столицу, до ближайшего города. До ближайшего города и валить того, кто туда из этой деревни. Ты хочешь взять 20 человек? А в храме нету голубятни какой-нибудь? Проверьте. Стоп. Мы быстрее придем и уйдем, чем они. Да. Они сейчас побежали к родственникам средних деревьев, по-любому. Пока это заберется, пока это они, все, да, у нас... Я напоминаю, что есть несколько часов всего лишь. Мы просто... Это несколько часов на кибитках, если на... На лошадях там 2 часа. На лошадях есть опор, то... Да, это как, знаешь, до сломяния сейчас. На лошади, зачем вы себе опор? У меня мул. Я думаю, что вы можете быть уверены, что кто-то из них наверняка поскакал в город. Кто? Кто-нибудь из них. Кто-нибудь из металлов из 40 человек. Кони ездовые. Но... Не, они пешком побежали. Ездовые это не ездовые, но какие-то есть. Пешком же побежали, нет? Нет, да, кто-то можно пешком разбегать, но не пешком, потому что он на конях не поскакал. У нас есть более, было 40 секунд. Было 5 раундов. Какой 5 раундов? Было сколько раундов? 3 раунда. 3 раунда? Это 18 секунд было. Нет, ну вы можете догнать, естественно, у них лошади не самые. Более 18 секунд, куда они собрали вещи и убежали? Ты что? У них не самые лошади, они ничего не собирали, они побросали вещи и побежали. Вот, вот это, а потом как бы, во-первых, я думаю, рассыпну. Я думаю, это было 3 раунда, первый раунд. Есть вероятность, что кто-то из них поскакал в столицу. Я не говорю, что они поскакал в столицу. Да в столицу пусть они скачут, там еще не столицу, точнее, а в город. Бежали куда мы сидели. Так возьмите лошадь, кто-нибудь проскочите по дороге, там, ты всех не пошерстишь, там же. Почему? Если бы они проскакали, то по дороге проскакали. Изнасиловать вот этого человека, который... Погоди, пока прошло несколько минут, надо бежать. Сколько минут? Прошло 18 секунд. У меня выпадает челюсть на пол. Не, вы можете пытаться всех собрать, конечно. Ясно. Я вам говорю, что если вы пока поскачете сейчас кто-то из вас по дороге, то при вам перехватите, если кто-то поскакал по дороге. Это без вопросов. Давай, на белом коне, на белом жеребце быстрее повалить, короче. Я беру арбалет, следую в сторону храма, смотрю, нет ли там. Во весь опору бегу за, ну, по дороге основной, который ведет к городу. И еще всем то, что я перехвачу то, что кого успеют. Я разворачиваюсь не убивайте без меня этого человечка. Отрубаю голову. Нет, ты чего? Отрубил. Почему? Зачем? Ну потому что я уже отрубил. Ну могли себе. Я восстанавливаю, я вижу, что он идет, я восстанавливаю. Да, как бы. Он нам нужен. Ты зачем? Он нам нужен. Мы сейчас не. Я снимаю шлем, и там такая башка, ты наш не можешь понять. Я говорю, ты там сейчас очень много чего расскажешь. И подтаскиваю его. Костру в доспех. И подтаскиваю даже за. Пока у нас камера сюда отдаляется, и мы возвращаемся к дороге. И я скачу. Да, в дороге ты видишь по пути двое крестьян бегут, одна из них женщина, другой мужик. То есть не песня, да? Женщина старая, как это? Довольно много. Ну, простите меня, да. Простите меня, Господь. Ты их убиваешь. Хорошо, еще через 2 минуты где-то ты нагоняешь на довольно старой кляче. Кто-то скакущий вперед. Скакущий. Скакущий. Большой какущий. Это похоже именно местный председатель. Мэр? О, это будет длинная история. Это может отдельная серия. Сейчас мы делаем этот перерывчик. А ты пока придумаешь, что ты с ним. И мы скоро вернемся. Я его привезу обратно. Я больше чем верю, что вы с ним заедете еще пару мест. Да, мы вернемся после перерыва.